Глава 3. Прилад мгновение всматривался в него. В глубине темных глаз поблескивало. Наконец произнес с тем же достоинством, которым так отличался Томас. «Нет дел важнее, чем спасать души. Но ты прав, что если не остановить язву, она погубит немало христианских душ. Как вы сумели пройти?» Олег кивнул на Томаса. «Так видно же!» Монахи один за другим, как вереница муравьев, уносили части доспехов. Но железных скорлупок и полускорлупок осталось на лавке и под лавкой еще около сотни. Почти все погнутые жестокими ударами, искореженные, некоторые даже расколотые. Томас стащил через голову все еще мокрую рубашку, и стали видны красные царапины от когтей широкой лапы. Рубашку тут же унесли, то ли светить, то ли стирать заново. Прилад, не отрывая испытующего взора от изможденного рыцаря, покачал головой. «Вы герои!» «Никто не мог пройти болото». «А вы?» — спросил Олег. Томас поморщился. «Алика мог бы добавить ваше преосвященство или хотя бы святой отец». Но прилад сделал вид, что не замечает невежества. Ответил просто. «Папа Римский поручил мне доставить в сей монастырь книгу, написанную самим Павлом. Она служила мне защитой в дороге через болото, хотя, признаюсь, нередко моя душа трепетала и возапливала, когда из бездн поднималось обла озорно, а из тьмы влекло безобразные твари, щелкающие облыми зубами». «И как?» — спросил Олег с любопытством. «Свет!» — пояснил прилад и перекрестился. «Свет святой книги хранил меня в тяжком пути. Сейчас монахи денно и нощно читают сию книгу, укрепляясь духом и верой, а также повергая тех тварей, что пытаются пробраться через двери со святыми печатями». Томас тоже перекрестился. «Нам можно будет узреть эту книгу?» спросил он с жадной надеждой. «Я всю жизнь буду рассказывать детям и внукам, как удостоился приобщиться». Настоятель ревниво нахмурился, покачал головой, однако прилад сказал неожиданно мягко. «Да, сын мой, взгляни, пока она здесь, и пока ты здесь. Другой возможности в твоей жизни, скорее всего, не будет». Томас поклонился и поцеловал руку прилата, тонкую и высохшую настолько, что походила на куриную лапу. Прилад, как он заметил, все время настолько настороженно присматривается к Олегу, что порой медлит с ответом или вообще сбивается с мысли. В его глазах Томас видел то страх, то тщательно укрываемый ужас, то жадное любопытство. Когда говорил настоятель, прилад даже не поворачивал к нему голову, но каждое слово Олега ловил на лету, и Томас чувствовал, как прилад еще переворачивает слова калики так и эдак, ищет второй смысл. А на Олега поглядывает искоса, запоминая каждое движение, поворот головы, жесты. Однажды настоятель, обращаясь к Олегу, сослался на прилата и сделал в его сторону жест, как бы приглашая принять участие в разговоре. Но прилат лишь поклонился и сказал вежливо. «Нет-нет, я об этом даже не слышал. Я вообще плохо знаю мирскую жизнь. Я всю жизнь занимался книгами в тайной библиотеке Ватикана». Томасу почудился намек. Прилад как бы сделал ударение на последних словах, при этом сразу же посмотрел на Олега. Тот смотрел равнодушно, но, к удивлению Томаса, буркнул. «И что же, там много книг?» «Много», — ответил прилад. «Но дело не в количестве». «Да?» — спросил Олег. «И что гласят первоисточники?» Прилад мягко улыбнулся. «Сие великая тайна церкви!» Олег кивнул. «Да-да, не все можно выставлять на обозрение. Иначе прихожане увидят, из чего творятся их святыни». Томас застыл, ожидал вспышку гнева со стороны иерархов церкви. Настоятель в самом деле побагровел и приподнялся, но прилад усадил его успокаивающим жестом, а сам лишь улыбнулся. «Вы правы, брат, если позволено мне так называть вас, за неимением другого обращения. Там много такого, что может вызвать волнение или излишние толки. К примеру, нам известны имена некоторых людей, которых Господь по известным только ему причинам оставил дожидаться страшного суда здесь, на земле». Олег искривил губы в скептической усмешке. «Это Мельхиседек, Енох, Агасфер?» Томасу почудилось, что прилад тоже едва не искривил губы в точно такой же улыбке. Но чего-то не решился, хотя в голосе усмешка прозвучала. «То, что тебе известно имя человека, известного народу под именем Вечного Жида, кое о чем говорит, не так ли? Но церкви известны и другие имена. Таких людей больше, чем упомянуто в Святой Книге». «Вот как?» — спросил Олег без интереса. Томас видел, что между ними завязалось нечто вроде поединка. Даже настоятель ощутил, только не понял, в чем суть. Посматривает то на одного, то на другого. Томас поднялся, сказал с поклоном. «Отец-настоятель, оставим наших ученых братьев беседовать о неведомом. А вы не расскажете мне о здешних противниках, о способах атаки и как вы их отражаете? Я прибыл с жаждой покончить с врагами церкви, но душа моя смятена, я не знаю, с чего начать». Настоятель встал, дружески взял молодого рыцаря под руку. «Пойдем, сын мой, я все покажу и расскажу». Они вышли, прилад кивнул им вслед. «Ваш спутник, как я заметил, очень ревностный сын церкви». «Нисколько церкви», — ответил Олег, — «сколько христианства. Хотя вы правы, само учение Христа целиком и полностью дело рук церкви. Это то знамя, под которое сам Иисус ни за что не встал бы. Нет-нет, это я не в упрек, а скорее в похвалу. Церковь сделала очень многое, чтобы отсеять шелуху, а из смутной идеи вырастить жемчужину». Прилад проговорил осторожно. «Я бы не стал говорить так категорично. И, кстати, вам не любопытно, какие в частности строки я прочел однажды в откровениях и предсказаниях пророков? У меня редкостная память, да к тому же иные строки поражают до глубины души». «Ну-ну», — сказал Олег, — «давайте, блесните эрудицией». «Я не помню дословно», — ответил прилад. «Но, читая политые кровью сердца записи о взятии и страшном разгроме варварами Святого Рима, я обратил внимание на то, что один из вождей, что отличался отвагой и свирепостью, высок ростом, рыжеволос и с зелеными глазами. Ну, как у вас, странник?» Олег фыркнул. «Это среди римлян таких не отыскать, но среди северных варваров каждый третий рыжий и каждый десятый с зелеными глазами». «Согласен», — сказал прилад кротко. «Я потому лишь обратил внимание, что точно такое же описание, буквально теми же словами, характеризовало некого Фарамонда, который собрал бродячие племена, сколотил их в народ, названный им франками, то есть свободными, а затем повел через Германию и Галлию в наступление на римские земли. Еще известно, что в память о любимой жене Лютеции он основал небольшой город, который теперь переименован в Париж. Затем след этого человека затерялся. Но я смутно помнил, что где-то видел еще похожие строки. Начал лихорадочно рыться в древних откровениях и в одном из рассказов святого апостола Павла о будущем устройстве храмов Иисуса отыскал строки, где он полемизировал с человеком удивительного сложения, с рыжими волосами и странными зелеными глазами, сверкающими, как изумруды. Ладно, спишем на то, что святой Павел никогда не покидал своих южных земель, где все черноволосые и кореглазые, но дословное описание этого рыжеволосого...» Он сделал многозначительную паузу, Олег фыркнул. «Это говорит лишь о скудости языка, писавших ваши церковные книги. Один и тот же набор эпитетов, увы, увы. А последующие поколения отыщут россыпи мудрости, потому что косноязычные тексты можно толковать так и эдак». Прилад тонко улыбнулся. «Работы отцов церкви хранятся под 7 замками и 7 печатями. Доступ к ним имеет лишь сам папа. Именно потому, что в работах Павла и других отцов церкви много страсти и веры, но мало мудрости и мало убедительности. Народу же мы выдаем исправленные версии, а то и вовсе толкования. Но я забыл добавить, что христианская церковь, как никто другой, тщится способствовать образованию в мире, строит школы, библиотеки, собирает книги и рукописи старых культур, записывает песни и легенды малых народов». Олег чуть насторожился. Прилад заметил. Тонкая победная улыбка наконец-то проступила на бескровных губах. «Вы правы, странник», — произнес он значительно. «Там тоже 2 или 3 упоминалось о рыжеволосом великане с зелеными глазами, что наделен огромной силой мага. Правда, во всех источниках он носил одежду из шкуры огромного волка. Я спросил вашего спутника, всегда ли вы в этой одежде. И знаете, что он мне сказал? Так вот, по старым легендам, этот рыжеволосый гигант с зелеными глазами редко вмешивается в жизнь людей. Но если такое случалось, он менял жизнь целых стран». Олег скептически выпятил губу. «Преувеличение. Полагаете?» «Уверен», — сказал Олег. «Народ слишком инертен, чтобы одному человеку подвигнуть его переменить хотя бы ореол обитания». «Вы правы», — согласился прилад незамедлительно. «Но бывают состояния, когда достаточно малейшего толчка, чтобы заставить сдвинуться в ту или иную сторону. И этот человек появлялся в такие моменты и всякий раз сдвигал народы. Как в случае, когда он стал известен под именем Фарамонда, давшего первую династию франкских королей каролингов. «Фарамунда», — поправил Олег. «Что?» «Франки — германское племя», — объяснил Олег. «И потому имя звучало как Фарамунд». Это уже потом на территории Галлии оно превратилось в Фарамонд. Когда Галлия по имени захвативших ее франков стала называться Франкией, а то и вовсе Францией. Прилад заметил многозначительно. «Вы хорошо знаете древние времена». «Не только вы заглядывали в старые книги», — отпарировал Олег. Некоторое время они смотрели друг на друга. Прилад с тревожным ожиданием, Олег с насмешкой. Наконец Прилад сказал осторожно. «Однако только церковь проявляет любознательность к другим культурам и бережно собирает все книги, рукописи, записи. Но ваш друг-рыцарь обмолвился, что вы не принимаете учение Христа. Где же вы сумели прочесть такое, если не в монастырях?» Олег зевнул. «Вы меня удивляете», — сказал он бесцеремонно. «Во-первых, монастыри открывают двери всем страждущим и алчущим знаний. Христианам или нехристям, в этом братья-монахи молодцы, что и говорить. Во-вторых, далеко не все древние книги собраны в монастырях и королевских библиотеках». Прилад насторожился. В глазах мелькнули огоньки. Спросил быстро. «Вы знаете такие места?» «Хм», — ответил Олег. «Мы ведь не об этом говорим, верно? А то что-то слишком отдалились от темы. Скажите лучше, как обстоят дела на фронте борьбы с местной нечистью. Что насчет адового урочища?» Прилад сразу поскушнел, блеск в глазах погас. Даже голос стал сухим и серым, как пересохшая и покрытая дорожной пылью трава. «Святость монастыря держит нечисть на расстоянии, зато дальше она продолжает натиск, а монастырь остается крохотным островком среди все растущего моря нечистот». «Понятно», — протянул Олег, задумался, проронил негромко. «Но уже то, что не сдаетесь, тоже хорошо, не так ли?» Прилад спросил настороженно. «Вы о чем?» «О видениях», — ответил Олег и зевнул. «Вы их зовете искушениями. Много случаев дезертирства». Прилад окаменел, глаза забегали, наконец проронил с трудом. «Вам что-то известно?» Олег зевнул еще шире, протяжнее, с волчьим подвыванием. «Так это очевидно, самое очевидно, как говорят умники». «Трое», — ответил Прилад с неохотой. «Но у вас, простите, в чем интерес? Мне трудно вам отвечать, я даже не знаю, на чьей вы стороне, ведь вы язычник». Олег улыбнулся, Прилад вздрогнул. «Я на стороне своего приятеля Томаса Мальтона», — ответил он скучающим голосом. «Он лишен и трона, и даже владений. Если здесь эту нечисть разогнать, то эти земли войдут в его феод. Этот монастырь окажется на его земле, так что будьте с ним поласковее. Конечно, отобрать у вас весь монастырь не сможет, но все же вокруг его леса, пашни. Здесь леса были?» «Были», — ответил Прилад горько. «Конечно, я их не видел, но по рассказам. И чистые, как слеза, озера, и заливные луга, и ручьи с хрустальной водой, и плодородная земля, где пшеница росла в мой рост, где свиньи бродили толстые, как коровы. А у коров отяжелевшее вымя касалось земли». Олег поднялся, сделал несколько резких движений руками, разгоняя сонливость. Прилад следил за ним обеспокоенным взглядом. Рыжеволосый человек что-то бормотал под нос, шевелил пальцами. Уж не пытался ли пользоваться нечестивым колдовством? Но святость монастыря не позволит свершиться святотатству. Затем лицо слегка прояснилось. «У вас есть записи, откуда все началось?» Прилад кивнул. «Я сам пытался туда сходить». «И что?» — спросил Олег нетерпеливо. Спохватился. «Кстати, отдаю должное вашему мужеству. Отправиться к месту, где обитают древние боги, по-вашему демоны, это, знаете ли, нужно иметь стойкое сердце». «Достаточно иметь в нем веру», — кротко сказал Прилад. «Вам указать на карте?» «Ну, если не сможете отвезти...» Прилад зябко передернул плечами. Лицо разом побледнело и осунулось. «Простите, еще раз для меня будет уже слишком».